Издательство «Бомбора». Океан книг. Анастасия Ермакова. Обратная сторона медали. Предисловие. Какова цена 4 золотых олимпийских медалей? Мой спорт — это моя жизнь. Как у любого нормального человека, она полна любви и ненависти, счастья и грусти, побед и поражений, смеха и слез. Так же и в моей жизни. Я говорю, что люблю спорт, и тут же кричу, что ненавижу, а потом снова его люблю и не могу без него жить. Это можно сравнить с американскими горками. Ты взлетаешь в надежде и падаешь в бессилии, затем вновь поднимаешься на крыльях счастья и любви, чтобы в следующий момент обрушиться вниз от отчаяния и ненависти. Ты широко раскрытыми глазами ищешь новую цель, двигаясь навстречу горизонту, а вскоре крепко зажмуриваешься. Не желаешь ни видеть, ни слышать, пытаясь убежать от всего, что тебя окружает. И даже от себя. Для меня жизнь в спорте схожа с американскими горками еще и потому, что ты мчишься на бешеной скорости к надеждам и целям, торопишь время, гоня мгновения. Ты ждешь окончания дня, мечтая о выходных, о доме, о родной кровати или завтраке в окружении любимых и близких, совсем не замечая, как жизнь проносится мимо, в то время, как ты находишься в ожидании завтрашнего дня и момента в далеком будущем. Я люблю спорт за то, что он мне дал, за возможности, за личностное становление, за пройденный опыт, за все трудности и уроки, что сделали меня сильной не только спортсменкой, но и женщиной. Я благодарна спорту и за то, что знаю, кто я, что горжусь и уважаю себя, будучи уверенной в собственной силе. Спорт дал мне то, что многие люди годами ищут в себе и не находят, что хотят развить, но на что им не хватает стойкости, воли, характера. Я ненавижу спорт за то, что он сделал меня слишком сильной, что могу все сделать сама и, будучи перфекционистом, не умею расслабляться, давать слабину и жалеть себя. Это любовь-ненависть, как перепады настроения, солнце и дождь, день и ночь, два параллельно идущих состояния, незаменимые инь и янь для меня. Спорт дал мне то, что делает меня сильнее, что помогает мне, что открывает передо мной колоссальные возможности, но он также развил во мне то, над чем мне необходимо серьезно работать, создал во мне своего рода комплексы и ограничения, которые нуждаются в большой и серьезной ежедневной проработке, которые поднимают мой сильный мужской завоевательный янь над женским инем, полностью разбалансируя систему и вводя меня в состояние постоянной внутренней борьбы. Но даже понимая все стороны, как положительные, так и отрицательные, я знаю, что спорт дал мне очень многое, и я благодарна ему за это. Правда, и я отдала ему не меньше. Все детство, школьные и студенческие годы, свои силы и здоровье, терпение и время. Благодаря спорту и качествам, которые он открыл во мне, благодаря моему труду и моему пути родилась эта книга. Не просто биография спортсменки, а история самого обычного человека, личности, который при определенном стечении обстоятельств и принятии определенных решений мог бы быть каждый из вас. Уверена, что многие в каких-то моментах увидят здесь себя. Я просто убеждена, что для многих, кто находится на перепутье, перед выбором, в состоянии неопределенности, эта книга может помочь в выборе правильного пути и движения вперед. Эта книга об огромной части моей жизни. Она рассказывает о формировании личности, о силе воли, о преодолении трудностей и препятствий, о вере и, конечно же, о любви. Это книга о маленькой девочке и ее больших мечтах и целях. Это книга о пройденном пути таким, какой он есть, со смешными и грустными моментами. Иногда будет интересно, когда-то скучно, а местами завораживающе, но ничего нельзя упустить или вырезать, иначе он уже будет не таким, каким он был. Я пыталась передать историю жизни простого ребенка, родившегося в обычной семье и превратившегося в чемпионку и легенду спорта. И книга написана простым языком. Я не писатель, так что здесь вы вряд ли найдете сложные и красивые литературные обороты. Однако я тот человек, который хочет поделиться с вами своей историей, показать, что за красивой победой стоит череда горьких поражений, а за яркими улыбками — изматывающий труд, печаль и измождение. Рассказать о непоколебимой вере в себя, которая может творить чудеса. Это книга о ценностях и уважении, о том, чему научила семья, мои бабушка с дедушкой, растившие меня и привившие доброту, чуткость, преданность, любовь к работе и веру в себя. Дали понять, что значит приносить жертву ради цели и как нести ответственность за поступки, слова и даже мысли, а также уважать чужой труд. Благодаря этим учениям и переданным ценностям я достигла того, что у меня сейчас есть, и стала человеком, пишущим сегодня свою историю. Моя история — не просто путь, а огромный жизненный опыт и наблюдения, собранные годами и проверенные временем. Это то, чем я хочу поделиться, вдохновив людей на достижения и новые свершения, на попытки и победы. Каждый может и достоин стать тем, кем хочет, и очень часто человека от успеха отделяет несколько шагов, поэтому никогда нельзя сдаваться, надо всегда верить и идти вперед. По вере вашей, да будет вам. Евангелие по Матфею 9:29. Обратная сторона медали — это честное повествование, где я попыталась вспомнить и рассказать, на мой взгляд, о самых важных и переломных моментах, что привели меня к золотым медалям. Конечно же, это только небольшая часть истории, ведь для того, чтобы описать все, понадобятся годы. А произведение станет больше «Войны и мира», ведь все, через что мне пришлось пройти, это и есть своего рода настоящие «Война и мир». Однако это часть истинной, правдивой и самой откровенной истории реальной жизни, начавшейся в далеком 1983 году, когда появилась на свет Настя.